Глава 45. Утро следующего дня проходит как нельзя лучше. Сначала меня будет Орлов чередой поцелуев и жарким сексом. После он уносится тренироваться, а я валяюсь в постели почти до 10 и едва успеваю на завтрак. Правда, аппетит мне портят журналисты, оставшиеся в отеле. Забыв, что стала в неком роде знаменитостью, я расслабленно попиваю чай, когда возле меня оказываются два репортера. Конечно, они интересуются статусом моих отношений с Орловым. Конечно, они жаждут подробностей. И, конечно, я прошу их оставить меня в покое, потому что не собираюсь давать никаких комментариев. Они незаметно делают фото. Я даже не сразу понимаю, что это звук камеры на телефоне. И уходят, игнорируя мои просьбы удалить снимки. Я с неохотой ковыряю вилкой изумительнейшие сырники, которыми планировала лениво наслаждаться. Когда на горизонте появляется новая парочка репортеров, я быстро заталкиваю в себя остатки еды и спешу ретироваться, гадая, где жадным до информации журналистам не удастся меня поймать. Возможно, стоит уйти в спа или отсидеться в номере. Последнее звучит как план. Буду почти до вечера смотреть фильмы, а когда ребята вернутся, займусь работой и немного поснимаю их. Вот только стоит мне взглянуть в окно и увидеть заснеженный склон, по которому спускаются лыжники и сноубордисты, как я тут же меняю свои планы. Вряд ли кто-то окажется настолько любопытным, что станет гоняться за мной по склону и задавать вопросы. Правда ведь? «Анастасия, можно вас на минутку?» — окликает меня администратор, когда я выхожу в лобби. Нахмурившись, подхожу ближе. Девушка за стойкой широко и приветливо мне улыбается. «Что-то случилось?» Спрашиваю, всполошившись. Надеюсь, с моим номером все в порядке, и мне не придется переезжать. Мне слишком понравилось большое пространство и мини-кухня. Нет, все хорошо. Ваш отец просил вам передать. Она достает пластиковую карту. Это платиновая карта гостя. Открывает доступ к бесплатному прокату. Сюда входит аренда оборудования, безлимит на подъемник и приветственный глинтвейн. Или чай в ресторане наверху первой очереди канатки. О, спасибо. Я забираю карточку, уже точно зная, как пройдет мой день. Наверное, стоило хотя бы немного посмущаться, а после неловко принять подарок, невинно хлопая ресницами. Но чёртовы журналисты выбили меня из равновесия, поэтому карта оказалась спасительной и для моего кошелька, и для душевного спокойствия. Собравшись за рекордно быстрое время и надев новенький лыжный костюм, выхожу на улицу. Снег в солнечный день слепит глаза, даже в очках приходится щуриться. Подставив лицо зимним лучам, ощущаю легкое тепло. Душа сразу расцветает, а еще все проблемы отходят на второй план. Карта у меня, может, и платиновая, но на очередь в прокате она не действует. В итоге, потратив добрых 40 минут на получение снаряжения, я, преисполнившись счастья, выхожу на склон. Сначала иду на мини-трассу для начинающих. В последний раз на лыжах я стояла 3 года назад, а потом все не было времени, так что теперь надеюсь исключительно на мышечную память. Съехать получается с первого раза. Для убедительности я повторяю маневр еще 3 раза, и только потом иду к подъемнику. В первую очередь наверх везут фуникулеры, так что приходится брать лыжи в руки и при помощи работников забираться в кабинку. Так получается, что я еду одна, поэтому достаю телефон. Пишу папе благодарности и говорю, что воспользовалась его подарком сразу же. Делаю пару селфи и пейзажей снежных гор. Отправляю Никите, а дальше меня захватывает снежный мир. Я поднимаюсь выше, а после на всех парах лечу вниз, лавируя между другими лыжниками и сноубордистами. То набираю скорость, то сбавляю. Ветра даже не чувствую. Мне жарко от адреналина, гуляющего в венах. И все проблемы исчезают. Отступают не то, что на второй, на 10-й план. Есть только я, лыжи и трасса, по которой нужно съехать. Думать о чем-то еще не получается. Лишь о поворотах и мягких петлях. Когда оказываюсь внизу, с облегчением выдыхаю. В ближайшем магазинчике за баснословные деньги покупаю бутылку воды и жадно выпиваю. А потом, все еще чувствуя небывалый подъем, иду на еще один заход. Ноги, конечно, немного гудят. Завтра утром, когда не смогу даже встать с кровати, Я буду ругать себя за рвение. Но сейчас мне так хорошо, что я готова продолжать до самого вечера. Это же Настя? Наша Настя? Слышу за спиной знакомый голос и оборачиваюсь. Поднимаю лыжную маску и смотрю на Вадима с Никитой, стоящих в 5 метрах от меня. Орлов в куртке нараспашку, будто ему нипочём даже зима и снег. Стоит там, как настоящий укротитель стихии. И мне хочется броситься ему в объятия, наплевав на все угрозы Савицкого. Но вместо этого я просто переминаюсь с ноги на ногу и широко улыбаюсь. «О, вы уже вернулись? Не знала, что будете так быстро». Я писал, что сегодня закончим пораньше. Много команд тренируется. Вдруг становится неловко. Мы будто не знаем, что делать и как себя вести. Дениса в поле зрения нет, но есть Вадим, эффективное расставание, которое мы продолжаем разыгрывать, когда оказываемся вдвоем среди других людей. Господи, да поцелуйтесь вы уже. Я отвернусь. Бросает Вадим и действительно становится к нам спиной. Мы с Никитой смотрим по сторонам, а потом бросаемся друг к другу, не обнаружив никого на горизонте. Я швыряю лыжи и палки в снег и ныряю в объятия, по которым скучала ровно с того момента, как Орлов вышел из моего номера. Мы совсем невинно целуемся, просто встречаемся губами и отступаем на безопасное расстояние. Касаемся пальцами, как в лучших ром-комах, когда герои стремятся продлить близость на доли секунды. «Катаешься? Серьезно? Спрашивает Никита, улыбаясь. «Чего еще я о тебе не знаю?» «Что я быстро пьянею от шампанского и не люблю слитные купальники?» «Знаешь, я бы посмотрел на тебя в бикини». Наклонившись ко мне, шепчет Орлов на ухо, так что я краснею. Толкаю его локтем в живот. Вообще-то для окружающих мы официально не вместе, так что ни о каких пошлых намеках и речи быть не может. Хотя, если честно, купальник я взяла, потому что здесь есть купели под открытым небом. В одной из таких я планировала просидеть парочку часов вместе с Никитой. Я собираюсь еще раз спуститься. Вы поедете? «Нам нельзя», — вмешивается Вадим. «До конца сезона никаких травм, полученных вне льда. Но мы можем прокатиться с тобой наверх. Можем же?» — хлопает Никиту по плечу. «Вполне», — кивает мой спортсмен. Когда ребята возвращаются со скипассами, я уже готова ехать и снова покорять трассу. Втроем мы подходим к подъемнику. Мне снова помогают установить лыжи в специальный отсек снаружи. Я запрыгиваю первый, следом за мной — Орлов. А Вадим? Вадим делает вид, что у него развязался шнурок на ботинках. И, не давая очереди продвинуться, оставляет нас в фуникулёре вдвоем. «Ты ему все рассказал?» — строго спрашиваю у Никиты. «Мы договорились держать наши отношения в тайне, и если он...» «Нет, он просто фанат нашей пары». Улыбается Орлов и тянет меня к себе. Кабинку перекашивает. Я, взвизгнув, возвращаюсь на свое место. «Нет-нет-нет, ни за что с него не сдвинусь. Даже не думай». Качаю головой. «Сколько нам подниматься?» Я вижу, как темнеет его взгляд, когда он смотрит на мое обтянутое дутым лыжным костюмом тело. В кабинке моментально становится душно. Я облизываю губы и расстёгиваю молнию от горла до живота. 8 минут. Голос внезапно садится. Уже меньше. Орлов вопросительно приподнимает бровь, подается вперед и опускает ладони на мои бедра, разводя их в стороны. И смотрит, смотрит, смотрит неотрывно, так что мой пульс подскакивает до критических значений. И не пытайся. Едва выталкиваю себя. Мы не успеем. Боже, что я несу? Что значит «не успеем»? Вообще нельзя заниматься сексом в фуникулёре. Это небезопасно и административно наказуемо. Зато ты — да. С этими словами Никита медленно опускается на пол, становясь на одно колено. Тянется ко мне и впивается губами в мой рот. Я не могу не отвечать. Оставаться равнодушной к тому, кого выбрало сердце, попросту невозможно. Поэтому я тоже подаюсь навстречу и позволяю поцелую скружить мне голову. А дальше все происходит слишком быстро, чтобы можно было соображать. Руки Орлова жадно трогают меня везде. Лыжный костюм спускается до колен, а пальцы Никиты забираются под резинку термобелья. «Мы «Боже, остановись!» Прошу, сжимая бедра. Кабинка покачивается, и приходится замереть. Орлов затыкает меня очередным поцелуем. Глубоким, жадным, от которого становится нечем дышать. Я забываю обо всем и могу только тихо стонать, когда пальцы Никиты оказываются во мне. Сразу два. И сразу с оглушительным темпом, от которого я выгибаюсь навстречу и ёрзаю на узком сиденье. Цепляюсь за плечи Орлова, шепчу ему, как сильно его ненавижу и обожаю. Никита на это демократично хмыкает и продолжает сладкую пытку. Еще толчок, и он сгибает пальцы, задевая нужные точки, от которых по телу проносится ток. Безумие. Я и подумать не могла, что когда-то буду заниматься сексом на подъемнике. Кажется, нас видят и слышат все, хотя я знаю, что это не так. Но разве что по запотевшим стеклам можно все понять. Когда горячие губы касаются моей шеи, от наслаждения я поджимаю пальцы ног, хватаюсь за плечи и шею Никиты, прижимаю его к себе. Он утыкается носом мне в грудь и шепчет, что я свожу его с ума. Он меня тоже, потому что от рваных толчков я перестаю соображать. Только молю его ускориться и не останавливаться. Еще, еще и еще, пока в теле не вспыхивает молния и пока колени не начинают трястись. Я перестаю чувствовать свое тело. Есть только чистое удовольствие, накатывающее оглушительными волнами. И оно не отпускает. Ведь Никита продолжает двигаться. Уже не так интенсивно. Плавно, осторожно, ласкающе. Но мне хватает, чтобы нежиться в томной неге. Откинувшись на спинку, наблюдаю за ним. Плаваю в каком-то эфемерном ощущении счастья. Мне так хорошо, что больше не хочется гоняться за адреналином. Я бы с радостью медленно спустилась с горы вместе с Никитой. После оргазма на высоте мозг окончательно превратился в желе. И теперь мне хочется только обниматься и целоваться. Никита медленно отстраняется. Вернувшись на свое место, демонстративно облизывает пальцы. С его губ слетает тихий стон, от которого я завожусь так сильно и быстро, словно только что не была на пике. Прикусываю губу, наблюдая за Орловым. «Ты сумасшедший!» Мои щеки горят от стыда. «Всё для тебя, малыш», — подмигивает. Поправляю свой костюм, снова застегиваюсь, а потом проходят считанные секунды, прежде чем открывается дверь, и мы оказываемся на улице. Отходим немного в сторону, чтобы дождаться Вадима. Никита несет мои лыжи, закинув их на плечо. Я держу в одной руке палки. «Может, зайдем в кафе ненадолго? Мне нужен перерыв». Совсем не намекаю на потоп в трусах, от которого нужно избавиться, прежде чем выходить на трассу. Как скажешь. Орлов прижимает меня к своему боку и целует в лоб. Я жмурюсь от тепла, как кошка, пригревшаяся на солнце. Только у меня персональная звезда, которая не перестает греть. Классный спортсмен, капитан команды и просто самый лучший парень. То ли от высоты, то ли от присутствия Никиты. Рядом не хватает воздуха. Повернувшись в сторону кафе, ровно и глубоко дышу. Там много людей. Кто-то даже сидит на террасе, сложив рядом инвентарь. Пьют чай, едят хычины и много болтают. Когда открывается дверь кафешки, я не сразу обращаю внимание на знакомую фигуру. Но стоит мне опознать темно-серую спортивную куртку, которую мы вместе выбирали в торговом центре, как на место счастья приходит настороженность, а еще недоумение. Потому что в нескольких метрах от меня совершенно точно Денис. А рядом с ним, повиснув на его плече, идет девушка с длинными светлыми волосами. И все бы ничего, но в какой-то момент, остановившись на лестнице, они целуются в засос.